всеми. Ну, птица и птица. Пальчики Леи настойчиво теребили рукав брата. Птицы никогда не видел. Полезай наверх, я пить хочу. Люк покосился на сестру. Похоже, та отошла от потрясения, вызванного жуткой сценой казни, и принялась за капризы. «Девчонки есть девчонки», — вздохнул он про себя. «Ничего их не берет». «Да погоди ты со своей водой», — отмахнулся Пол. «Оно приближается». «Ну и что, птица же? Может, у нее здесь гнездо?» Люк пригляделся. «На таком расстоянии невозможно определить, птица это или что-то другое. Хотя, что еще это может быть? Сорванная ветром ветка, пучок сухой травы, заброшенный все тем же ветром на огромную высоту — ерунда, слишком далеко». Хотя Полу, конечно, виднее, из них троих он самый глазастый. Загадочный объект приближался к башне, то набирая высоту, то снижаясь, то выписывая широкие дуги, в точности как орлы. Те тоже кружат, высматривая внизу, в кронах деревьев, подходящую жертву. «Никакая это не птица!» — вынес вердикт Пол. «Странное что-то. Вроде вытянутого листа, только изогнутого так, что оба кончика смотрят вниз. А еще... что?» — жадно спросила Лея. — Не пойму. Подождем, когда подлетит поближе. — Воздушные потоки, — напомнил Люк. — Что? — Лея непонимающе посмотрела на брата. — Ты это о чем? — Воздушные потоки между башнями. Помнишь того орла? Как-то раз восьмилетние Люк и Лея стали свидетелями редкого зрелища. Одна из огромных птиц, обитавших высоко в кронах древолиан, неосторожно спланировала в промежуток между башней Восток и соседней Меркурий Тауэр. Невидимое воздушное завихрение тут же подхватили ее, закрутили, смяли, словно бумажный лист. И если бы не яростные взмахи огромных, 3 метра в размахе крыльев, швырнули бы прямо на одну из башен. А ведь непонятный предмет точь-в-точь повторяет траекторию невезучей птички. Загадочный объект тем временем описал несколько крутых дуг, поднявшись значительно выше карниза, на котором замерли наблюдатели. «А ветер так крепчает», — подумал Люк. Он чувствуется даже здесь, под защитой ветвей древолиан. Каково же сейчас на открытом пространстве? «Примерно на уровне 86-го», — прошептал Пол. «Не могу разглядеть, мне кажется, или...» «Да что там тебе кажется?» — не выдержал Люк. Сам он не видел ничего, кроме узкой изогнутой полоски, чернеющей на фоне пламенеющего неба. «Хватит уже говорить загадками!» «Человек!» — пронзительно крикнула Лея. Она сложила ладошки на манер бинокля и рассматривала летучую штуковину. «Под ней висит человек!» Теперь Люк ясно видел крошечную фигурку, раскачивающуюся под листом на невидимых ниточках. Лист сделал крутой вираж и разом провалился на несколько десятков метров. Лея ахнула, но непонятный объект уже выровнялся и снова начал набирать высоту. Теперь было ясно видно, что никакой не черный, а покрыт яркими красными и желтыми полосами. «Если эта штука повиснет на кронах деревьев, ее легко будет найти, наблюдая сверху. Только вот кто будет искать?» «Его несет на нас!» Вираж, другой, третий. Крыло с висящим под ним человеком яростно боролось воздушными завихрениями, хозяйничающими между небоскребами. Несколько раз оно складывалось, чуть ли не сминалось в комок, и каждый раз летун дергал за невидимые ниточки, не давая крылу окончательно потерять форму. И с каждым разом оно теряло высоту, неумолимо приближаясь к древолиане. 50 метров. 30. 20. Сильный порыв ветра подхватил крыло, уже превратившееся в бесформенную красно-оранжевую тряпку, и швырнул в путаницу ветвей. Оно запуталось 10 метров над головами водопроводчиков. Человеческую фигурку теперь не было никаких сомнений, что эта девушка, затянутая с ног до головы в ярко-синий, облегающий тело, как кожа, комбинезон, мотала из стороны в сторону на многочисленных шнурах. Вот она извернулась, подтягиваясь выше, ухватилась за край листа водосборника, попыталась закинуть на него ногу. «Стой!» — заорал Люк. «Погоди, он...» И опоздал. Лист качнулся, вывернулся, и на головы ребят хлынул могучий поток. «Они что там на своей башне древолиан никогда не видели?» – пробурчал Люк, выжимая рубашку. «Это надо было додуматься, раскачивать лист водосборник, когда под ним люди!» «Ерунду не говори!» – отозвался Пол. Он свою рубашку уже выжал и теперь пристраивал на ветках. Наскоро просушиться на ветру. «Сам же видел, откуда она прилетела. При чем тут башни?» «Как это при чем? Откуда же еще ей взяться? А что издали, так, наверное, ветром унесло». Придя в себя после холодного душа, вода, скопившаяся в листе, не успела за день прогреться на солнце, Люк с Полом полезли наверх, выручать свалившуюся им на голову незнакомку. Но та и сама не теряла времени, отстегнула металлические пряжки, крепящие подвески, и встретила спасателей жизнерадостной улыбкой, которую слегка портила свежая царапина на щеке. На вид девушка была заметно старше их, лет 20, высокая, стройная. Когда гостья стащила с головы капюшон, по ее плечам рассыпалась густая грива каштановых волос. Серые глаза смотрели на спасателей прямо, с веселым вызовом. Тонкое лицо, соблазнительной формы, которая нисколько не скрывала плотно обтягивающая одежда. «Какая красавица!» Впрочем, дали ей все равно далеко. Ребята помогли гостю спуститься, после чего состоялась церемония официального представления. Незнакомку, как выяснилось, звали Майя. Она по очереди пожала руки Люку и Полу, а с Леей после короткой заминки обнялась. Попытки Люка расспросить, кто она и откуда прилетела, на таком необычном приспособлении успеха не имели. Сестра решительно увлекла гостю за собой. «Подождете. Дайте девушке хотя бы в себя прийти». Из-за стены вьющегося плюща прилетел звонкий смех. Лея с незнакомкой, укрывшись от глаз ребят, приводили в порядок наряды, пострадавшие от внезапного купания. Гостья отделалась куда легче Леи. Вторая кожа летуни при ближайшем рассмотрении оказалась сшита из материи, напоминающей стеклянный шелк. Вода с нее скатывалась крупными каплями, не проникая внутрь. «Люк!» — Леина мордочка высунулась из-за зеленой завесы. «Сбегай домой, принеси мою синюю куртку. Дай кофту возьми, ту рыжую». «Куда я пойду, мокрый?» Люк попытался было протестовать, но сестра решительно отмела его возражение. «Не сахарный, не растаешь. И Пол пусть с тобой идет. Захватите чего-нибудь поесть. И воды горячую бутылку наберите. И поскорее, пока мы не закоченели». Люк вопросительно взглянул на приятеля. Тот беспомощно пожал плечами и принялся натягивать мокрую рубашку. «Ладно, мы скоро. Только не высовывайтесь. Не хватало, чтобы вас кто-нибудь увидел». «Давай уже, беги, не болтай!» Донеслось в ответ. «У Майки зуб на зуб не попадает. Может, все втроем пойдем? Дома переоденетесь, поужинаем». «Думай, что говоришь!» — крикнули из-за листвы. «Куда ей в таком виде?» «Верно, нельзя!» — поддакнул Пол. «Сразу заметят и потащат к охранникам, как Дауна и чужака, а те долго разбираться не будут». Люк хотел было возразить, что разбираться очень даже будут, но махнул рукой. Тем более, что резон в словах Пола имелся. Обитатели офиса взвинчены после недавней казни, мало ли что взбредет им в голову. Знать бы еще, кто такая на самом деле их гостья и откуда она прилетела на своем крыле. Пожалуй, Пол прав, она не с соседних башен. Но тогда откуда? «Я стартовала с высотки МГУ», — рассказывала Майка, уплетая ореховые колбаски. Это было фирменное блюдо матери Люка. Перетертые в порошок орехи смешивались с маслом и мясным фаршем, после чего вываривались на пару. «Это примерно в той стороне, километра 3, если по прямой». Лея поставила чашку с грибным отваром и стала всматриваться вдаль. «Ничего там не видно», — сказала она через некоторое время. «Вот ничегошеньки». Горизонт в самом деле был затянут мутной пеленой. «Вон то здание, похоже на ГЗ, только поменьше». Майка ткнула пальцем в сторону излученной реки, где в окружении громадных кленов угадывалась еще одна высотка. «Видите, это гостиница «Украина». «Какая же это высотка?» – удивился Люк. «Куда и до нашей башни? И половины не будет». «Ну, это откуда смотреть?» Гостья дожевала колбаску и взялась за следующую. «Что-то я проголодалась, пока летела. На самом деле ГЗ – главное здание МГУ, стоит на Воробьевых горах. Это еще лишняя сотня метров. Мы сейчас на уровне какого этажа?» 60-го, ответила Лея. «Только мы с другой стороны стебля». «Неважно. Ваш 60-й этаж – это метров 170 плюс-минус. Площадка, с которой я стартовала, даже немного выше». «И много людей в вашем офисе?» – спросил Пол. «Где-где? В каком еще офисе?» «Ну, в этой вашей высотке. Вы ведь там живете?» «Я там», – кивнула Майка. «И живу, и учусь. Правда, не так давно, меньше года. А вообще в лесу полно народу. Да вот хоть в медицинском саду». Она махнула рукой на сплошную стену деревьев, среди которых едва угадывался мост. «Это недалеко, у реки. Когда движок сдох, я сразу поняла, что надо тянуть туда. В медицинском саду есть где приземлиться. В крайнем случае, села бы прямо на воду. Только вот с ветром не повезло». Тут Майка поперхнулась, увидев, как у слушателей всех троих отвисают челюсти. «Вы чего?» «Говорю, не повезло. Порыв ветра подхватил и забросил сюда. Хорошо хоть на ветви. Свободно могло и по фасаду размазать». «Ты хочешь сказать, — пробормотал Люк, — что внизу живут люди? Там, под этими деревьями?»